Ночью над кофейной гущей плачет, глядя на восток, рот невинен и распущен, как чудовищный цветок. Скоро месяц юный тонок сменит алую зарю, сколько я тебе гребенок и колечек подарю. Юный месяц между веток никого не устерег, сколько подарю браслеток и цепочек, и серег, как из-под тяжелой гривы блещут яркие зрачки, спутники твои ревнивы, кони кровные легки.